«Вы имеете в виду буквально?» — также шепотом переспросила Лиза, задаченная ее состоянием. Аманда замялась. «Нет, что вы!» — пробормотала она наконец. «Но он, безусловно, будет зол как черт. Завтра он должен заехать ко мне за детьми. Я просто не знаю, что ему сказать». «Вы вообще не должны разговаривать с ним», — твердо заявила Лиз. «Может быть, кто-то другой может отвезти ему детей?» Аманда беспомощно покачала головой. У нее был такой пугающий вид, что Лиз повернулась к мужу и шепнула. «Не нажимай. Не стоит перегибать палку». Джек, перебиравший на столе какие-то бумаги, рассеянно кивнул и, подняв голову, улыбнулся сначала Лиз, потом Аманде. «Я знаю, что делаю». Вот что говорила эта улыбка, и Лиз поняла, что Джек настроен решительно. Похоже, он твердо решил не ограничиваться полумерами и добиться полной победы над своим оппонентом. Все вышло, как он хотел. Выслушав его тщательно продуманное и аргументированное выступление, судья принял решение наложить 30-дневный арест на банковские счета Филиппа Паркера и приостановить деятельность его компании до тех пор, пока он не представит всю информацию, необходимую адвокатам его жены, для уточнения условий развода. Адвокат Паркера, вскочив, принялся горячо возражать против подобных мер, но судья несколько раз ударил молотком по столу и объявил о конце судебного заседания. Бросив злобный взгляд на свою супругу, Филипп Паркер пулей вылетел из зала заседаний. За ним последовал его адвокат. Джек, не торопясь, собирал бумаги, и на лице его играла победная улыбка. «Отличная работа», — спокойно произнесла Лиз, хотя на самом деле тревога не оставляла ее, и для этого имелись серьезные причины. Аманда была близка к обмороку, губы у нее тряслись, так что она не могла вымолвить ни слова. Лиз пришлось взять ее под руку. «Не волнуйся», — сказала она, как только все трое вышли в коридор. «Джек прав, мы должны заставить его считаться с тобой». И это было правдой. С точки зрения стратегии и тактики ведения судебных заседаний, Джек действовал безупречно. Но, увы, грозящая их клиентке опасность от этого не становилась меньше. Лиз попыталась найти выход из создавшегося положения. «Может, ты пригласишь кого-то к себе на время, когда твой муж приедет забирать детей?» — спросила она. «На мой взгляд, тебе лучше не встречаться с ним с глазу на глаз». «Утром ко мне приедет сестра с дочерьми». Аманда была сама не своя. «Вот и отлично», — кивнул Джек. «Филипп Паркер, каким бы грозным он ни казался, не посмеет сказать вам ни слова при посторонних. Поверьте, он не настолько глуп, чтобы оскорблять кого-то в присутствии свидетелей». «Все это верно», — подумала Лиз. «Верно, но только в теории. Филипп Паркер не привык отказывать себе ни в чем, как бы он не потерял контроль над собой в такой ситуации. Прежде Аманда не позволяла Джеку и Лиз оказывать на него слишком сильное давление, приходя в отчаяние от любых предложенных ими ограничительных мер, но в последние несколько месяцев она была избавлена от общества своего буйного супруга и сумела взять себя в руки». Аманда поняла, что должна добиваться свободы и финансовой независимости. Для нее это было крайне важно. Аманда все равно безумно боялась Паркера, но надеялась, что когда-нибудь в будущем она перестанет дрожать от страха и будет гордиться этим своим поступком. Поначалу ужас перед Филиппом, который можно было назвать чуть ли не мистическим, почти полностью парализовывал ее волю, лишь благодаря усилиям Сазерлендом она продолжала бороться за свои права и права своих детей. Иногда Джек пугал ее своей бескомпромиссной напористостью, однако Аманда полностью доверяла ему и выполняла все, что он говорил, с максимальной точностью. Так было и сегодня. Результат превзошел все ее самые смелые ожидания. Аманда даже удивилась тому, с каким сочувствием отнесся к ней судья. «Одно это говорит о многом», — сказал ей Джек, когда они втроем возвращались в контору. «Вы все сделали правильно, и судье захотелось вам помочь, а это можно было сделать только заморозив счета бывшего мужа. Ну а когда бизнес парализован, неизбежны убытки. Ему просто некуда деваться. Вот увидите, не пройдет и двух недель, как он передаст суду информацию, которую мы затребовали уже несколько месяцев назад».